Февраль 1919-го. Привезли сегодня Булаткина. Не хотели давать паровоз. Слышал, как кто-то сказал за моей спиной: «Эти цветные хуже большевиков». Ну, с таким подходом мы далеко не уедем. Обратил внимание на лица собравшихся. На лицах не сострадание, а простое любопытство. Просто проходили мимо и остановились посмотреть, как хоронят офицера. Офицеров на улицах столько, что из них можно легко составить дивизию. Сидят в кафе с дамами, многие нетрезвы уже с утра. Глядя на это, вспомнил наших, и сердце кровью обливается. Вообще тревожно. На фронте нет людей, а здесь жизнь бурлит, как будто уже и нет войны. Штабы забиты, месяцами живут в тылу, формируют ячейки старых полков императорской армии. Но к чему это? Какая уж тут императорская армия? Сегодня довелось и такое услышать. Ловченье свет, не ловченье тьма. Что же это такое? Каким словом назвать это? Куда же смотрит главнокомандующий? Романовский? Похоже, правы те, кто говорит, что Романовский имеет на АИ дурное влияние. Чувствуешь себя виноватым, как будто мешаешь жить всем этим людям. Да еще неловко от прохожих. К тому же вид у меня не офицера, а какого-то перехожего. Черт вас несет на фронт. Не ухлопали. Опять хотите? Все значительно огрубели. В ходу небывалые какие-то словечки: драпануть, угробить, загнуть, неважнецкий, хужее, извиняюсь, ловчиться на полном серьезе. И это еще далеко не все. Так, на выбор. Дама-патронесса одного из госпиталей Ростова пригласила к себе на обед. Были военные, штатские. После обеда в гостиной разговорились на разные темы. «Что ни говорите, а никакого права не имеет генерал Деникин проводить мобилизацию». Давно, казалось бы, нужно забыть о прошлом. Начались дебаты, как будто мы были не в неразборчиво, а на собрании вольно-экономического общества в году эдак 899-м. Либеральный общественный деятель все так же держится своего мнения на самодержавный режим и на завоевание революции, а реакционер все так же его обличает. Нет, неправду говорят, что люди меняются. Остаются они теми же, что были раньше. Каждый остается тем, чем был. На ночь пошли в общежитие комендантского управления. После роскошной обстановки обеда соломенные тюфяки и подушки. В Екатеринодаре знакомых нет. Бродил по городу. Все дорого для меня. Цены прямо неприступные. Обед из двух блюд около 15 рублей. Зашел в чашку чая. Там один раненый дроздовец посоветовал столовую на Екатерининском бульваре. Цены, по его словам, для членов добровольческой армии очень подходящие. Обед из трех блюд — 2 рубля 50 копеек. Кофе — 75 копеек. Полное блюдечко варенья или повидло — 25 копеек. Устал. Сел на лавку передохнуть. Подошли две дамы. Оказалось, мать и дочь. Пригласили к себе. Долго отказывался. Потом соблазн иметь человеческое общение и удобство хоть на день взял верх. Их квартира на Красной. Оказалось, пианино Блютнер, точь-в-точь такое, как у нас дома. Вспоминали прошлое, смотрели карточки. Алевтина Вальтеровна извлекла из каких-то неприкосновенных запасов коробку Месаксуди, одна из лучших табачных фабрик старой России. Дочь Елена играла. Устроили мне такое ложе, что я даже испугался. Совестно снимать сапоги. Черт знает, что такое. Починили форму. Такие они несчастные. Невольно приходит на ум, что мать привечает офицеров, чтобы не дать дочери пропасть в девках. И смешно это. И страшно. Ненавижу себя за такие мысли. Вот думаю, идет война, что завтра будет, никто сказать не может. А думают все о том же. О свадьбах, да о родинах, да о прибытках. Мне нравятся только красивые. Стыдно за это. Как это Николай Ростов у Толстого полюбил Марью за глаза, не понимаю. «Par solidarité, легче самому не жить, чем видеть, как другие мучаются. Да и от смазливых одна беда. Откуда-то знаю, как-то у Софокла, когда ему было 90 лет, спросили, сохранил ли он мужскую силу. Он ответил, что нет, и очень этому рад, но был бы рад еще больше, если бы это случилось с ним на 70 лет раньше. Молодец, Софокл». Галкин прочитал еще, и сомнения нахлынули своим обычным порядком. «Она красивая, это очевидно», — рассуждал он. «А я? Кто я такой?» Алексеев в шутку называет добровольцев ополчением Прокопия Липунова. Остроумно, но я не согласен. У Прокопия было дворянское ополчение, а у нас всякого звания люди. Сам Алексеев отнюдь не дворянин. Монархистов, конечно, много, но и республиканцев хватает. А Большаков вообще эсер. Я бы сказал, что... Но в том-то и беда, что мы все объединились не за, как большевики, а против. А против ничего не добьешься. Это не нападение, а защита. Как стратегия ущербно. Читал, кстати, сегодня на Красной улице беспомощные произведения Освага в виде афиш. Все это столь же абстрактно, как и оторвано от жизни, от обывателя. А ведь там не глупые сидят люди. Странно все это. Вообще, настроение скверное. Надо быстрее обратно в полк, дышится там легче. Больше читать Галкин не смог. Встал с дивана и, заложив руки в карманы, стал мерить шагами комнату. Все смешалось у него в голове, как во время сна. Взгляд его упал на телефонный аппарат и на нем остановился. Это был черный, массивный и тяжелый осколок 50-х с отличной мембраной, которая, как батут, как сетка теннисной ракетки, подбрасывала голоса и придавала им упругость мечей. Надо было только поймать минуту, когда можно будет снять трубку, выслушать длинные тягучие гудки и завязать этот узелок такими, в сущности, простыми и обычными словами. «Не сейчас», — подумал Галкин.